Восточное Померание. Бои становились все тяжелее. К 19 февраля 65-я, 49-я и 70-я армии смогли оттеснить противника на север и северо-запад всего от 15 до 40 километров, достигнув рубежа Мене-Черек-Хойнице. Здесь наши войска вынуждены были остановиться. Первый Белорусский фронт тоже не смог продвинуться дальше. Его соседний с нами, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, был остановлен на рубеже Лангс-Редериц. 1-я армия войска польского сражалась на рубеже Дойч-Фульбек-Калке. В тылу этих войск шла борьба с вражескими частями, окруженными в Шнайдемюлле, Дойч-Кроне и Арнсвальде. Положение на севере оставалось прежним. Противник прочно удерживал Померанию. Меня вызвал к ВЧ начальник генерального штаба Василевский. Проинформировал о намерении командующего 1-м Белорусским фронтом Жукова перейти в наступление против восточно-померанской неприятельской группировки, с тем, чтобы ликвидировать нависшую над его флангом угрозу, и спросил меня, как намерен действовать 2-й Белорусский в данном случае. Я высказал соображение, что нам было бы весьма желательно наносить главный удар на нашем левом фланге, совместив его с главным ударом войск соседа. Таким образом, с выходом к морю можно было рассечь вражескую группировку на две части. После этого наш фронт уничтожит ее восточную часть, а сосед — западную. Александр Михайлович сказал, что именно так он и представляет себе ход будущей операции. А позвонил, чтобы узнать мое мнение. Со своей стороны я высказал пожелание, чтобы удар наносился войсками обоих фронтов одновременно. Василевский обещал это предусмотреть. Вариант совместного удара войск двух фронтов по центру восточно-померанской группировки был кардинальным решением задачи ликвидации нависшей на севере угрозы и ускорял начало берлинской операции. Группировка сил нашего фронта не требовала никаких дополнительных перебросок войск. Нужно было только подтянуть к левому флангу, прибывающую из резерва ставки, 19-ю армию и танковый корпус. Этим и занялся наш штаб. Описывая события войны, мы подчас забываем ту огромную роль, которую играли работники фронтового и армейских тылов. На примере этой сложной операции я попытаюсь хоть немного рассказать об этих неутомимых тружениках. Приходилось только восхищаться энергией генерал-лейтенанта Лагунова и всех офицеров возглавляемого им управления тыла фронта. К тому времени наши коммуникации сильно растянулись. Глубина тылового района фронта достигла 300 километров. Большинство фронтовых складов было за пределами этого района. Сообщение с ними затруднялось тем, что нам приходилось пользоваться перевалочными пунктами на стыке железной дороги нашей колеи с западноевропейской, а далее Висла и десятки других рек поменьше. Мосты гитлеровцы взорвали. Грузы надо было перебрасывать по временным переправам. Начавшийся ледоход и паводок затрудняли восстановление и постройку мостов. Весенняя распутица делала непроезжими дороги, сплошь перепаханные снарядами и бомбами. А наступление развивалось непрерывно. Необходимые запасы нужно было пополнять на ходу. И несмотря на эти огромные трудности, работники тыла обеспечивали войска всем необходимым. Они были неистощимо изобретательны. Чтобы ускорить подачу горючего через Вислу, они протянули трубопроводы. Работники тыла добились величайшей согласованности в действиях железнодорожного и автомобильного транспорта, оперативного маневрирования фронтовыми и армейскими складами, госпитальными базами, своевременно перестраивали всю организацию тыла в зависимости от изменения обстановки на фронте. В результате на протяжении всей операции войска фронта не ощущали перебоев в снабжении. Приостановив временно наступление на главном направлении, мы поджидали подхода 19-й армии и 3-го гвардейского танкового корпуса, подвозили боеприпасы и горючее. Выяснился состав вражеской группировки, противостоящей нашему фронту. Здесь были соединения 2-й немецкой полевой армии, 2 танковые, 14 пехотных дивизий, 4 пехотные бригады, 2 боевые группы, 4 отдельных полка пехоты, 15 отдельных пехотных батальонов. В общей сложности они насчитывали около 230 тысяч солдат и офицеров, 700 танков и самоходных орудий, 300 бронетранспортеров, 20 бронепоездов, 3360 орудий и минометов, без орудий береговой обороны и фортов, и более 300 боевых самолетов различного назначения. К тому же можно было ожидать, что гитлеровцы смогут перебросить сюда еще до 5 пехотных дивизий из Курляндии. По имевшимся у нас разведывательным данным, части 126-й, 290-й, 225-й и 93-й пехотных дивизий из группы армий Курляндия уже были в пути. Штаб 1-го Белорусского фронта сообщил нам, что перед его правым крылом, обращенным на север, действуют войска 11-й армии противника. В составе 8 пехотных, 3 моторизованных, 4 танковых и 1 авиаполевой дивизии, 2 танковых бригад и 4 отдельных танковых батальонов. Со средствами усиления около 200 тысяч солдат и офицеров, 700 танков и самоходных орудий, 2500 орудий и минометов и до 300 самолетов. Эти сведения о противнике, подтверждавшиеся различными видами разведки и показаниями многочисленных пленных, позволяли сделать вывод, что у врага в Восточной Померании значительные силы, которые с каждым днем могут увеличиваться. К этому времени основные рубежи померанских укреплений, заблаговременно созданные неприятелем, были уже преодолены нашими войсками. Но условия местности помогли гитлеровцам в короткие сроки заново создавать прочную оборону. Противник прибегал к системе опорных пунктов и узлов сопротивления, приспосабливал для этого населенные пункты, изобилующие каменными постройками. Так как условия местности и весенняя распутица стесняли маневр наступающих войск, привязывая их к шоссейным дорогам, противник уделял особое внимание этим коммуникациям. Все важнейшие дорожные сооружения минировались, дороги перегораживались завалами, баррикадами и другими препятствиями. Было ясно, что немецко-фашистское командование постарается использовать свою восточно-померанскую группировку, чтобы дать решительный бой советским войскам и этим задержать их продвижение к Берлину. Нам уже было известно, что фашистское руководство, сосредоточивая усилия своих войск против советской армии, преднамеренно ослабляет свой Западный фронт и уже ищет пути для сговора с правительствами Соединенных Штатов Америки и Англии о заключении сепаратного мира. Обстановка настоятельно требовала от нас ускорить разгром гитлеровцев в Восточной Померании, чтобы освободить как можно больше сил для решающего удара на берлинском направлении. В Вот почему Ставка нацеливала против восточно-померанской вражеской группировки усилия сразу двух фронтов. По ее указанию, второй и первый белорусские фронты должны были наступать смежными флангами на север, нанося удар в общем направлении на Кольберг, Колобжек. Разграничительная линия между фронтами Линде-Нойштеттен-Кольберг после рассечения вражеской группировки войска 2-го Белорусского фронта ликвидируют восточную ее часть, овладевают городами Данциг, Гданьск и Гдыней с выходом к Гданьской бухте. А войска 1-го Белорусского фронта уничтожают врага в западной части Померании, продвигаясь к реке Одер. Таким образом, после выхода на побережье Балтийского моря войскам одного фронта предстояло действовать в восточном направлении, а другого – в западном. По директиве Ставки, наш фронт должен был начать наступление на своем левом фланге 24 февраля. Это создавало дополнительные трудности. Передавая нам из своего резерва 19-ю армию и 3-й гвардейский танковый корпус, Ставка знала, что они еле-еле успевают подойти к назначенному сроку. На подготовку их к операции времени не оставалось. Прилагаем, однако, все силы, чтобы начать операцию в срок. Пока войска 19-й армии совершали переходы, весь ее руководящий состав прибыл на участок, с которого армия должна была действовать. Этот участок пока был занят войсками 1-го Белорусского фронта. Здесь на местности шла отработка задачи, согласовывалось взаимодействие пехоты с танковым корпусом и с частями усиления. В этой работе принимали участие и командующие родами войск фронта Сокольский, Чернявский, Борзов и командующие 4-й воздушной армией Вершинин. В ночь на 22 февраля 19-я армия, сменив правофланговые части 1-го Белорусского фронта, вышла на отведенный ей для наступления рубеж и приступила к подготовке наступления. Армия должна была наносить главный удар в направлении Бишосфальде, Штегере, Бальденберг. Для прорыва неприятельской обороны создалась плотность артиллерии не менее 150 стволов на километр фронта, не считая реактивных установок. Для этого были все возможности, учитывая средства усиления, приданные армии фронтом. Наступление поддерживалось основными силами авиации 4-й воздушной армии, представители которой находились у командарма 19-й и в тех соединениях, с которыми взаимодействовала авиация. Войска фронта должны были перейти в наступление 24 февраля, но фактически бои начались уже с 22 февраля. Противник опередил нас и повсеместно начал активные действия, пытаясь отбросить наши части. На всем фронте завязались упорные бои. К нашему счастью, исключение составлял участок, где происходила смена войск 1-го Белорусского фронта частями 19-й армии. Враг напирал, однако на нашем правом крыле 2-я ударная армия стойко удерживала занятый рубеж. Одновременно частью сил Федюнинский продолжал бои против блокированной в городе-крепости Грауденс вражеской группировки, насчитывавшей по показаниям пленных до 15 тысяч солдат и офицеров. Успешно отражала атаки и 65-я армия Батова, а 49-ю армию противник несколько потеснил и занял Оссово. Упрекать командарма мы не могли, войска его были ослаблены. Мы взяли отсюда один стрелковый корпус для усиления нашего левого фланга. Сейчас этот корпус в составе 70-й армии отражал натиск гитлеровцев в районе Хойницы и готовился к наступлению. Откровенно говоря, активность противника нас даже радовала. Он атаковал в стороне от того участка, где мы готовили удар, следовательно, оттягивал туда часть войск. Это облегчало нашу основную задачу – опрокинуть врага на главном направлении. Поэтому всем армиям было приказано усилить нажим на противника. Так как непрекращающееся, хоть и медленное продвижение наших войск помешало врагу создать прочные в инженерном отношении укрепления, мы рассчитывали прорвать его оборону одними стрелковыми дивизиями, поддержанными мощной артиллерией. Танков у нас было мало. Единственный по-настоящему укомплектованный 3-й гвардейский танковый корпус мы решили ввести в бой на главном направлении на второй день операции. Утром 24 февраля, после 40-минутной артиллерийской подготовки, войска 19-й армии атаковали врага. Они быстро овладели его первой позицией. Преодолевая сопротивление противника, наша пехота продвигалась вперед, расширяя прорыв в глубину и в сторону флангов. Гитлеровцы дрались за каждый опорный пункт, бросались в контратаки. Но побеждали отвага и мастерство наших солдат, искусство командиров. По мере продвижения 19-й армии обнажался ее левый фланг, и этим попытался воспользоваться противник. Пришлось ввести в бой 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Зайдя левее наступающих войск, он прикрыл их фланг. Борьба в глубине вражеской обороны всегда требует упорства и самоотверженности. Наши бойцы и командиры в этот день совершили тысячи подвигов. Героизм, инициатива, взаимная выручка помогали им взламывать укрепления врага, уничтожать контратакующие танки и пехоту. К исходу дня 19-я армия продвинулась на 10-12 километров. Ширина прорыва достигла 20 километров. Успех значительный, но он был бы еще больше, если бы с пехотой шли танки. Бои показали, что стрелковые части без танков, непосредственной поддержки, продвигаются недостаточно быстро. Принимаю решение ввести в дело танковый корпус, не ожидая выхода войск на условленный рубеж. В 11 часов утра 25 февраля генерал Панфилов повел свои танки в полосу наступления 19-й армии. Чтобы ударом в северном направлении на Гегленфельд-Фернхайде совместно с пехотой завершить прорыв обороны противника и к исходу дня достигнуть рубежа Айквер-Шенау. Корпусу была придана 313-я стрелковая дивизия. С каждой танковой бригадой первого эшелона шел стрелковый полк. Передовые отряды 3-й и 18-й гвардейских танковых бригад с десантами автоматчиков на броне, обогнав пехоту, устремились вперед. К 14 часам они вышли на рубеж Эльзенау-Беренхютте, завершив прорыв тактической зоны обороны противника. Быстрому продвижению танков способствовали отвага и находчивость разведчиков старшего лейтенанта Несина. Лихим, стремительным налетом танкисты-разведчики захватили мост через заболоченную реку и этим обеспечили успех всей бригаде. Это только один из множества примеров смелой инициативы подчиненных Несина. Выйдя на оперативный простор, гвардейцы-танкисты прибавили темп наступления. Сбивая вражеские части прикрытия и обходя опорные пункты, ликвидация которых поручалась приданной пехоте, они за день продвинулись на 40 километров. Утром 26 февраля передовые отряды корпуса овладели Бальденбергом, городом и станцией Шенау, где разгромили крупную вражескую группировку, захватили трофеи и много пленных. Решительные и стремительные действия гвардейцев-танкистов, которых вел в бой отличный командир генерал Панфилов, создали условия для быстрого продвижения войск 19-й армии. Но этого, к сожалению, не произошло. За два дня пехота прошла всего 25 километров. Много сил отнимали бои с вражескими опорными пунктами, которые обходил танковый корпус. Гитлеровцев приходилось выбивать из них с большим трудом, что, безусловно, снижало темп наступления. Но причина была не только в этом. Сказывалось плохое руководство войсками. Командарм то и дело терял связь с соединениями, опаздывал с принятием решений. Эти два дня боев показали, что ему не справиться с таким крупным объединением, как армия, да еще с приданными ей средствами усиления. В сложной, непрерывно меняющейся обстановке наступления он проявлял растерянность, неспособность влиять на развитие событий. Это обстоятельство заставило Военный совет фронта с санкцией Верховного главнокомандующего сменить командарма. Армию возглавил Романовский, старый, опытный, всесторонне подготовленный генерал. В первый день наступления из-за плохой погоды, нелетный, как говорят летчики, мы не могли использовать нашу могучую силу авиации. Но 25 февраля генерал Вершинин поднял самолеты в воздух. Штурмовики и бомбардировщики оказали большую помощь войскам, особенно танковому корпусу. За день только в полосе действий 19-й армии и гвардейского танкового корпуса они совершили 960 боевых самолетовылетов. Бои шли по всему фронту. 70-я армия, сосед 19-й справа, отразив сильные атаки противника, сама перешла в наступление и к вечеру 25 февраля продвинулась на своем левом фланге до 6 километров. 49-я армия все еще отбивалась от наседавшего врага, и дальше Оссова его не пропустила. 65-я сражалась на прежних рубежах, отражая атаки противника. Не изменилось положение и на участке 2-й ударной армии. Противник отражал все ее атаки, удерживая прежние позиции. Не удалось армии овладеть и блокированным ее войсками грауденцем. Не стихающие на всем фронте бои подтверждали стремление противника во что бы то ни стало удержать Восточную Померанию. По данным, поступавшим в штаб фронта, можно было сделать вывод, что ни на одном из участков силы неприятеля не ослабевали. Наоборот, Федюнинский и Гришин докладывали, что против их армии появились новые вражеские части. Это нас не огорчало. Получалось, что противник еще не почувствовал всей угрозы, нависшей над ним, в связи с наступлением нашей ударной группировки. Этому можно было только радоваться. И мы принимаем самые решительные меры, чтобы ускорить продвижение войск нашего левого фланга к морю. К сожалению, усилить это важное направление ничем больше не смогли. Все силы были введены в бой. Впервые за время войны я, командующий фронтом, остался без резервов и, откровенно говоря, чувствовал себя неважно. А положение у нас на левом крыле создавалось тревожное. По мере продвижения войск к северу, все больше оголялся наш левый фланг, ведь наш сосед, Первый Белорусский фронт, оставался на месте. Противник стал все чаще наносить удары во фланги и тылы нашим наступающим частям.